Перелистывая старые, чудом уцелевшие институтские тетради и журналы той поры, Наталья не смогла сдержать возгласа удивления, когда между двух пожелтевших от времени страниц обнаружила большой, когда-то снежно-белый, а теперь высушенный почти до прозрачности, цветок. Она не верила своим глазам. Осторожно, чтобы не сломать и, не дай бог, не рассыпать эту призрачную красоту, дотронулась до хрупких лепестков и, ласково, едва касаясь, провела по ним пальцем. В комнату заглянул ее сын, рослый красавец Никита. «Ма, ты меня звала или мне показалось?» «Наверное, показалось». «Ник, смотри, что я нашла». «Школьный гербарий?» – насмешливо поинтересовался он. «Почти. В то лето мне было 18». «Ого, так мы с ним, получается, ровесники? Хотя нет, он меня все-таки постарше примерно на год». «Ну, если в засушенном состоянии, то да, ты прав, примерно на год». «А если с момента, как рос и распустился, то надо добавить еще несколько дней», — усмехнулся сын. Наталья сделала вид, что не заметила сарказма. «А если с момента, как он рос и распустился, то лет на 250, не меньше». Удивить чем-либо Никиту было довольно сложно. Но сейчас она почувствовала его секундное замешательство. «Мам, ты хочешь сказать, что этому цветку 250 лет?» – воскликнул юноша, не зная, верить ему или нет. «Даже чуть больше». Он все же выбрал второе. «Ага, конечно. Осталось только добавить, что его доставили на Землю инопланетяне, и ты по счастливой случайности стала единственной обладательницей этого уникального и ценнейшего экземпляра. Кстати, как он называется?» «Это кувшинка, нимфея, а в народе ее еще называют одолень-трава». «Какая трава? Одолень?» – переспросил Никита, поглядывая на часы. «И что же, или кого же она одолевает?» «Она защищает своего владельца от различных напастей и темных сил, если, конечно, помыслы владельца чисты». «Ну, в твоих помыслах я ничуть не сомневаюсь. А вот в сказки и Деда Мороза давно уже не верю. А вообще-то, мам, отец, наверное, прав, считая тебя ужасной фэнтези». Наталья хотела возразить, но сын ее перебил. «Ладно, после как-нибудь расскажешь. Мне уже пора. Я в универ, а оттуда к Лере, так что рано не жди». Проводив сына, Наталья снова прошла в гостиную. В непонятном волнении встала у темного окна и, обхватив себя руками за плечи, уставилась в непроглядную даль. Крупные капли холодного осеннего дождя монотонно били по стеклу, ручьями стекая вниз. Но она, казалось, совсем не замечала этого. Наконец, не выдержав, Климова все же обернулась и украдкой бросила взгляд на раскрытую тетрадь. И в ту же секунду колдовской цветок выхватил ее из комнаты и швырнул, словно слепого котенка, туда, куда разум отказывался возвращаться, а сердце настойчиво звало все эти годы. Туда, где реальность граничила с вымыслом, а вымысел с реальностью. Туда, где они были молоды и неотразимы, полны сил и грандиозных стремлений, где искренне любили и также искренне ненавидели. В то лето в моде были итальянцы. Народ радостно просыпался под звуки гимна свободных и нерушимых республик могучего союза. Очередь за докторской колбасой плавно перетекала в очередь за финскими сапогами. Материя казалась первичной, а бытие определяло сознание.